На четвертый день измученный сельский эскулап провозгласил устало. Не могу ответить, какая сила удержала его, но я нахожу, что он силен и живуч. Он, безусловно, поправится, я должен сознаться, что ошибся. Эл тоже устало кивнула ему. Он еще бредит, ему померещился бой или некий спор. Ему придется самому выбраться из забытья, продолжал врач. «Я слышала, что он говорил», — ответила ему Эл. Она валилась с ног от усталости, поскольку доктор все время находился в доме, часто уходил и возвращался. Она не спала четвертые местные сутки. На лечение больного ушла часть ее силы, поскольку снадобья оказывали действие только при ее участии. Эл потихоньку подмешивала в воду кусочки кристалла. Она не знала, сколько он выпил его прежде. В больших дозах риск убить его был равен шансом на спасение. Эл спровадила доктора, чему он был рад. За труды он получил не кристалл, а кусок ценного металла и маленькое украшение, которое Эл нашла в своих вещах. Плата его удовлетворила. Эл намеревалась выспаться до возвращения шумного семейства. Она с удовольствием растянулась в углу чердака и уснула. Мэйхел очнулся. Блики света тревожили глаза. Он никак не мог понять, откуда они. Он не соображал, что над ним прохудившаяся крыша и в щели которой попадает свет. Дыр было много, и лучики скользили в них яркими нитями. Он едва шевелился, тело немело, распухало. Он осознал, что жив. Это открытие противоречило всему, что он пережил. Чтобы удостовериться, что его тело существует, он с трудом перекатился на живот. Совсем близко от него он увидел лежавший силуэт. И хоть зрение вполне могло ему изменить, но он различил обнаженную по локоть руку, безвольно лежавшую на полу. Блики света играли на коже, они не мешали ему рассмотреть всю фигуру. Мэйхел хотел дотянуться до руки, тянулся к ней, но сил у него не было. Он окончательно ослаб и замер, чтобы отдохнуть. Он положил лоб на пыльный пол, почти уже ничего не чувствовал. Он пролежал так всего мгновение, очнулся снова на спине, накрытой какой-то тканью. Она не спасла от прохлады, его била зноб. Кто-то в темноте взял его руку. Он вспомнил блики на руке, схватил горячую кисть. Она казалась ему обжигающе горячей. «Кто ты?» Он не узнал свой голос. «Друг», — был ответ. «Это моя смерть». «Нет, это твоя жизнь». «Я не хочу жить. Моя жизнь потеряла смысл». «Не говори глупости». Она так сказала. «Но я глуп. Я был глуп». «Молчи. Береги силы. Не уходи. В твоей руке столько тепла». «Я не уйду». Уже утром он очнулся снова. Кто-то обтирал его лицо и шею прохладной тканью. Мэйхел увидел ребенка, мальчика, который старательно умывал его. «Мама сказала, что тебя надо помыть», — сообщил он. «Ты не умер. Здорово». Мэйхел уже мог рассуждать вполне здраво. Он ощутил, что лежит полуобнаженный на полу. Под ним кусок старой ткани, сверху такой же. Мальчик, не смущаясь, вытирал ему грудь и очень старался. «Погоди», — перехватил его руку Мэйхел. «Как я здесь оказался?» «Мы тебя нашли, ты умирал. Тебя вылечил наш лекарь и твоя подруга. Я имя ее не запомнил». «Кто? Где?» «Она ушла, чтобы заказать тебе наряд. Ты почти голый. Ты лежи смирно, я вымою тебя, а тебя пахнет лекарствами. Эти мази вонючие. Что было хорошего, впиталось, остальное я смою». Мэйхел все еще чувствовал слабость, сопротивляться он не мог. Мальчишка добросовестно обтирал его тело. Мэйхел лежал смирно, его смущало положение вещей. Возмутиться он не смел, чтобы не спугнуть ребенка. Он был вымыт, укрыт тканью. Потом к ним поднялась крупная женщина с миской ароматной еды. Очнулся, святые небеса! Она выказала радость и улыбнулась ему, как будто они давно знакомы. «Это вы меня спасли?» — спросил Михел. «Не я. Мы тебя подобрали. Ты поешь. Все свежее, вкусное. Почувствуй, как хорошо снова оказаться живым», — сказала она. «Помоги мне. Дай его приподнимем». Обращалась она к сыну. Михела усадили. Мальчик подпирал ему спину. «Он уже тяжелый», — сказал ребенок, придерживая голову Михела. «Поезд станет еще тяжелей». Михел не испытывал голод только до того момента, когда пища попала в рот. Самые изысканные яства королевской кухни не могли сравниться с простой похлебкой, которую угостила его хозяйка. Эта женщина излучала доброту. «Ну и хорошо», — заключила она после трапезы. «А теперь я позабу свою ораву, и мы мигом спустим тебя к огню. Лежать тебе уже вредно». Оравой оказалась пятерка ребятишек, от мала до велика. Помощь больному они воспринимали как игру. Михел почувствовал себя живой игрушкой. Когда его заворачивали в тряпки вместо одежды, они хохотали, возились вокруг. Строгие взгляды матери ненадолго прекращали возню, но потом все опять начиналось снова. Его снесли вниз и усадили в полуразвалившееся кресло. Только тогда стояли в покое. Михел смог осмотреться и заметил, как в маленькую дверь ходит еще одна женщина. Она отличалась от хозяйки стройностью. Разглядеть ее было невозможно, она стояла против света. Михел различил силуэт, облаченный в длиннополую одежду с капюшоном, который был опущен до самых глаз. «Он очнулся!» — закричали ребятишки. «Хорошая новость!» «А ну, пошли все наружу, хозяйство стоит!» — скомандовала мамаша своей ораве. Ребята шумом высыпали прочь из дому. В доме стало тихо. Эл подошла к очагу, села и скинула капюшон. Михел следил за ней, не отрываясь. Под капюшоном оказалась плотная повязка, скрывавшая волосы. Он рассматривал знакомые черты лица. Не мог поверить, что видит ее, сидящей напротив. Свет был тусклым. Его зрение, неострое от болезни, наверное, обманывало его. Она смущенно улыбнулась ему. В ее облике ничего не говорила о той напористой натуре, которую он припоминал. Через его жизнь пролегла граница. Ее очертила близость смерти. Михел смотрел на девушку, которая захватила когда-то его внимание, и, если были бы силы, он бросился бы к ней и обнял, как самую большую ценность, что осталось от прошлого. «Это ты? Или я схожу с ума?» — спросил он. «Я», — кивнула она убедительно. «У меня печальные новости. Меня преследуют. Мне нужно уйти, оставить тебя здесь». «Что со мной будет? Тебе решать?» «Это ты меня спасла. Зачем, если бросаешь одного без цели?» «Спасла тебя не я, местный лекарь. Я только помогла ему и убедила, что его труды имеют смысл». «Зачем спасала? Я не смогу спокойно жить после всего, что я видел». «Михел, прости за лекцию, но выживание — закон жизни. За нее следует бороться до конца, пока не исчерпаются все средства». «Кто принимал решение, жить мне или нет? Ты!» «Ты прелесть!» «Не успела очнуться, уже ругаешься», — засмеялась она. «Это признак выздоровления, определенно». Михел осекся. Он ошибается. Что поставить ей вину? Она не знает, что случилось на поле. Михел помрачнел. Эл подошла, положила руку ему на голову. Он поднял лицо и ощутил, как ее губы коснулись лба. «Еще горячий», — сказала она. «Ты вообще горячая голова, совсем мальчишка». Михел почувствовал, как тело дрожит. Ее близость путала мысли. Он хотел возмутиться, возразить, но не мог. «Успокойся. Не уходи», — прошептал он. Он коснулся ее колена и ощутил под длиннополой одеждой грубость сапога. Снаружи она выглядела как простолюдинка, но ее серая одежда была скрыта этим камуфляжем. Михел отдернул руку, отстранился. Кресло заскрипело. Он почувствовал напряжение, смешанное с неприязнью. Она, словно дразня его, приподняла край одежды и показала сапог. «Увы, только-то и сказала она».